«Не торопите меня!» — с неожиданной для себя резкостью возразил я. «Одна-две минуты ничего не решают. Лучше скажите мне, кто вы такой?» «Я Валентин Павловский, капитан звездолета, присланного специально за вами с Земли. И я хочу вам напомнить, что это та самая планета, на которой вы когда-то родились. Этого вам недостаточно? Долго вы еще собираетесь испытывать мое терпение?» «Столько, сколько потребуется. Как вы смогли узнать, что я нахожусь на Лиме? Здесь нет станции межзвездной связи. Зато они есть на Зардоне, и оттуда на Лиму иногда ходят корабли контрабандистов. Минуя ваш заброшенный космодром, именно они привозят сюда предметы, созданные с помощью технологий, неизвестных на Шаранкаре. Но для того, чтобы определить мое местохождение, вы должны были располагать весьма разветвленной сетью наблюдателей на всех земных колониях. Она есть, эта сеть. Тем не менее, нам потребовалось несколько лет для того, чтобы отыскать вас. Довольно долгое время вас считали погибшим. Если бы не это обстоятельство, за вами прислали бы корабль гораздо раньше. Это настолько важно? Намного важнее, чем вы можете предположить.